Один бурлящий порог сменялся другим. Скала следовала за скалой, островной барьер за барьером. И вот уже рядовые утратили всякое понятие о направлении, в котором следовали, и едва ли помнили, сколько времени они в пути. Они продвигались все вперед, неизвестно куда и зачем, дабы совершить нечто неизвестно что именно. Впереди простирался Нил, и где-то далеко, в самых верховьях, некий Гордон сражался не на жизнь, а на смерть, отстаивая город, который назывался Хартум. В глубине пустыни, или, быть может, одной из множества пустынь, перемещались колонны британских войск. Другие колонны плыли по реке. Еще большее их число ожидало у реки погрузки на борт. Новые подкрепления томились около Асьюта и Асуана. Превратные сведения и ложные слухи носились по всему лику несчастной земли, от Суакина до шестого порога. И солдаты верили, что некое высшее командование руководит невесть откуда их бесчисленными маневрами. А этой колонне, следовавшей по реке, было приказано поддерживать суда на плаву, избегать в меру возможности потравы зазеленевших уже посевов местных земледельцев, когда солдаты ватагой тянули суда на буксире по фарватеру, побольше есть и спать, а самое главное, без промедления, неуклонно стремиться прямо в клокочущую пасть Нила. Наравне с рядовыми надрывались, работали в поте лица газетные корреспонденты, которые сами знали ничуть не больше рядовых солдат. Но самой важной на свете была задача поставлять Англии чтиво, которое дало бы ей повод ликовать и ужасаться во время завтрака, любопытство узнать, жив ли еще Гордон, или он пал на поле брани, или, быть может, добрая половина британской армии сгинула в песках. Суданская кампания являла собой весьма живописное зрелище. Она давала барзописцам прекрасный материал. Изредка какой-нибудь специальный корреспондент ухитрялся погибнуть, что бывало отнюдь неубыточно для газеты, на которую он работал. Но чаще всего, поскольку дрались главным образом в рукопашную, им удавалось чудом уцелеть. И ради таких случаев стоило потратиться на телеграфное сообщение в газету по 18 пенсов за слово. При всяких корпусах и колоннах числились всякие корреспонденты, от ветеранов, которые вместе с кавалеристами ворвались в Каир в 1882 году, когда Араби-паша провозгласил себя королем, и видели, как англичане впервые потерпели позорное поражение под Суакином, когда лазутчики ночью перерезали часовых, и весь кустарник ощетинился копьями вплоть до желторотых юнцов, которых спешно вызвали сюда по телеграфу на смену убитым или покалеченным собратьям по Перу. К числу самых бывалых корреспондентов, тех, которые знали до тонкости все превратности и перемены в запутанных почтовых правилах, все цены на самых необъезженных или заезженных египетских одров на конских ярмарках в Каире и в Александрии, которые умели отлично поладить с любым телеграфистом и польстить болезненному тщеславию любого недавно назначенного штабного офицера, когда выходил приказ, затруднявший работу журналистов, к числу их и принадлежал человек фланелевой рубашки, темноволосый Торпенхау. Во время суданской кампании он работал на центрально-южное газетное агентство, на которое работал и ранее, в пору Англо-Египетской войны. И еще ранее, давным-давно. Агентство мало интересовалось разбором наступательной тактики и всем прочим в этом роде. Оно поставляло информацию широкой читательской массе и требовало от своих сотрудников исключительно живописности до бесчисленных подробностей. Ведь в Англии солдат, который, вопреки приказу, нарушил боевой порядок, чтобы выручить товарища, вызывает больше восторга, нежели два десятка генералов, трудящихся до седьмого пота над мелочными задачами в связи с доставкой боеприпасов и продовольствия. В Суакине Торпенхау повстречал юношу, который сидел на броствере только что опустевшего редута величиной немного больше шляпной картонки и рисовал с натуры группу изуродованных артиллерийским огнем трупов, валявшихся среди каменистой равнины. «Вы на кого работаете?» — осведомился Торпенхау. Военные корреспонденты обычно приветствуют друг друга почти в тех же словах, что и Комьева и Жора при встрече на торговых путях. «На себя», — ответствовал юноша, не отрываясь от рисунка. «Табачку у вас не найдется?» Торпенхау терпеливо дождался, пока тот не закончил, потом взглянул на рисунок и спросил: «Так чем же вы тут все-таки промышляете?» «Да ничем. Просто в здешних краях была баталия. Вот я и объявился. Вообще-то я числюсь при судоремонтной верфи, по части покраски каких-то корабельных снастей или, может, подрядился шуровать уголек в топке пароходного котла. Только вот запамятовал, на каком именно корыте. «У вас столько наглости, что из нее хоть целый редут возводи», — сказал Торпенхау, оценив по достоинству нового знакомца. «И что же? Вы всегда рисуете в этаком вот духе?» Юноша показал еще несколько рисунков. «Стычка на китайской барже», — изрек он назидательно, перебирая рисунки. «Первый помощник капитана, зарезанный туземным торгашом. Джонка на берегу близ Хакодате. Сомалийский погонщик мулов подвергается телесному наказанию. Осветительная ракета над Берберой. Погоня за работорговым судном в Таджурском заливе. Труп солдата в окрестностях Суакина при лунном свете. Черномазые суданцы перерезали ему глотку». «Хмыкнул Торпенхау. —